have a friend on whom you think you can rely, you are a lucky man. If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man. Preachers and poets and scholars don't know it. Temples and statues and steeples won't show it. If you've got the secret, just try not to throw it. Stay a lucky man. A lucky man. If you found the meaning of the truth in this whole world, you are a lucky man. Neck like pearls instead of chains, you are a lucky man. Takers and fakers and talkers won't tell ya. Teachers and preachers will just buy and sell ya. When no one can tempt ya with heaven or hell, you'd be a lucky man. Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня по телефону 495-956-1514 мы продолжаем разговор о том, что такое индивидуальность, настоящая индивидуальность, и о том, что мы сегодня под ней чувствуем за этим словом. Индивидуальность в нашей культуре стала чрезвычайно важна. А мелодия, которую вы слышали в начале, и те мелодии, которые будут сегодня звучать в музыкальных паузах нашей программы, это мелодия из фильма «О, счастливчик», «Lucky Man», британского режиссера Линдсея Андерсона, который вышел на экраны в 1973 году, 41 год назад. Надо сказать, что фильм этот был в том числе и в советском прокате. Правда, в советском прокате из него умудрились вырезать аж 45 минут. Ну, того, что не совпадало с нашей тогдашней идеологией. Я хочу сказать, что советую тем, кто не видел, пересмотреть этот фильм, поскольку, на мой взгляд, он оказался на удивление пророческим, поскольку в нем герой Малькольма Макдауэлла, замечательного британского актера, я надеюсь, вы его знаете, играет человека, который реагирует так, как принято реагировать сегодня. Ну, то есть спонтанно, позитивно, импульсивно, он крайне амбициозен, и за счет вот этих самых своих спонтанных реакций, спонтанной самоуверенности, все время попадает в ситуации, давайте скажем так, почти безвыходные, воистину сюрреалистические. И поэтому это, на мой взгляд, один из самых интересных фильмов 70-х годов, по крайней мере, с середины 70-х годов. И музыку к нему написал бывший клавишник легендарной группы The Animals, когда-то очень популярный Алан Прайс, который как бы комментирует весь фильм. Ну вот, я надеюсь, что вы посмотрите и может быть, согласитесь со мной в том, что фильм как бы более чем современный. Он как будто не про человека 70-х годов. Так, наверное, создатели фильма чувствовали приближение будущего. На форуме нашей программы в интернете мне прислали популярную статью, которую я до этого не читал. И она называется «Поколение я-я-я» или «Миллениалы». Это статья о том поколении, которое появилось на свет в промежутке между 1980 и 2000 годом в Америке. Конечно, в Америке. Не у нас, но, по-моему, происходящие события очень мало отличаются. Автор начинает статью следующими словами. Цитирую. «Посмотрите профили пользователей социальных сетей, у которых в фотоальбоме «Немножко меня» содержится около 300 фотографий. Почитайте твиттер человека, который пишет так же, как и фотографирует в Инстаграм. Там как-то странно пусто. Ни смысла, ни идей, ничего. Какая-то странная, честно говоря, ситуация с индивидуализмом возникает сегодня. Ну вот автор статьи именует ее нарциссическим расстройством личности. Но умеем ли мы отличать, чем же все-таки индивидуализм, настоящая индивидуальность отличается от нарциссизма? Проще говоря, от самого обыкновенного самолюбования. Вот есть ли такие отличия, понимаете ли вы их, и что такое индивидуальность? Как научиться быть собой и нужно ли этому учиться? Сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров программы «Серебряные нити» и всего Радио России, разумеется, тоже. Алан Прайс и его «О, счастливчик» сегодня в музыкальных паузах. Sell everything you stand for. Tell, tell, tell, tell all the people that you care for. Running here, running there, keep it moving, sonny, don't despair. Because the next one will be, the next one will be, the next one will be the best one of the year. The next one will be the best one of the year. Can I impress you in this article of mine? Can I impress you to spend some of your time? Can I impress you in this life of mine? Won't you listen, listen, listen, listen, listen, listen, despair, because the next one will be, the next one will be, the next one will be the best one of the year. Умеете ли вы быть собой, дорогие радиослушатели? И что для этого, с вашей точки зрения, нужно? 495-956-1514. Да и вообще, а нужен он, вот этот самый индивидуализм или формирование себя? Может быть, то, что общее, семейное, народное, государственное, важнее и нужнее? Стоит ли вообще говорить об индивидуальности или о процессах ее формирования? Может быть, и не стоил бы этот разговор, по крайней мере, в нашей стране, не имел бы никакого смысла, если бы не вот эти самые не очень веселые размышления у поколений «ми-ми-ми», то есть «я-я-я». Поколение, родившимся между 1980 и 2000 годом. Итак, ну, просто совсем чуть-чуть, немножко данных и статьи. По мере взросления миллениалы, это поколение, получает такое количество поощрительных призов, в том числе от своих собственных родителей, за участие во всевозможных конкурсах и соревнованиях, и даже просто за сделанные уроки, что 40% из молодых людей, которые закончили школу, рассчитывают на повышение по службе и повышение зарплаты каждый год, вне зависимости от своих успехов. Они привыкли, что их малейшие усилия вознаграждаются. Они уверены, что они абсолютно крутые. 60% молодых людей считают, что способны правильно, интуитивно, без всяких знаний определить, что правильно, а что нет, что ложь, а что правда. При этом большинство тех, кому сегодня от 18 до 29, обратите внимание, продолжают жить с родителями, не желая отделяться от них. Самое главное для них – это слава. Вопрос количества лайков к фотографии, расположенной в социальных сетях, для большинства куда важнее реальных карьерных успехов. Опрос 2007 года в Америке показал, что школьниц, которые хотят стать личным ассистентом известного человека, втрое больше, чем тех школьниц, которые хотят стать сами известным человеком. По крайней мере, очень мало кто хочет в США стать сенатором. А тех, кто предпочитает работу ассистента работе генерального директора крупнейшей корпорации, 8 раз больше, чем тех, кто хочет быть директором крупной корпорации. В общем, они всеми силами стремятся к славе, но ни за что, ни за какие коврижки и даже за славу не хотят ответственности. Ответственность – это самое страшное. Вот этим и отличается, надо сказать, индивидуальность, индивидуальная личность от нарцисса и просто-напросто эгоиста. Вся проблема заключается в том, что в строгом смысле этого слова индивидуация, мне очень нравится этот термин Карла Юнга, то есть именно то, что мы называем взрослением, заключается в страдании. А страдание это связано с приемом ответственности за жизнь на себя. Между прочим, считают, что как бы одной из проблем является примерно следующее. Ну, взрослые редко бывают в социальных сетях, редко способны просмотреть 300 фотографий корреспондента в этих сетях и редко разрешают себе лайкать эти фотографии. А поэтому общение идет преимущественно среди сверстников и преимущественно по мобильному телефону с помощью обмена теми самыми лайками. Цитирую. «Давление сверстников антиэлектуально», говорит Марк Бурляйн, профессор английского университета. «Истории неизвестны люди, которые могли бы повзрослеть под влиянием сверстников-одногодок. Чтобы развиваться, тебе нужны те, кто старше. 17-летние не взрослеют, если общаются только с 17-летними». При этом приблизительно 90% из тех, кто непрерывно обменивается лайками в социальных сетях или по мобильному телефону, считает развитие индивидуальности или креативность самой важной особенностью своей жизни. Надо сказать, что это поколение, вот ведь все можно исследовать, на самом деле существенно менее креативно, чем поколение предыдущее. Во всяком случае, специалисты утверждают, что креативность молодежи росла с середины 60-х годов до середины 80-х. Затем она стала снижаться и резко обвалилась в 1998-м во всем мире. Начиная с 2000 года, прироста этой самой креативности, творческой активности, как-то не наблюдается. И когда, например, недавно Александр Лукашенко, по-моему, около недели назад, жаловался на граждан Белоруссии, жаловался он, что вот белорусские писатели, особенно молодые, так и не смогли создать ни одного великого романа и не смогли написать ни одной великой поэмы. И почему это происходит, с удивлением говорил Александр Лукашенко, и говорил он о том, что это очень обидно и очень жаль, потому что как-то получилось так, что в те времена, когда условий для свободы самовыражения, для той самой креативности молодежи не было никаких, молодежь умудрялась как-то самовыражаться. А когда вот стало можно писать, и более того, когда стали проводиться всевозможные конкурсы, в том числе международные, вдруг эта самая креативность куда-то делась. Вот это тоже очень важный вопрос. Что же все-таки произошло? Здравствуйте, Владимир Георгиевич. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Очень приятно, мы с вами иногда встречались. Я очень согласен, что действительно, когда человек берет ответственность на себя, и это, ну, с одной стороны, это большое переживание, а с другой стороны, это радость в жизни. То есть, вот я родился до войны, ну, за 2 месяца, и из-под Ленинграда нас эвакуировали под бомбежкой. Так вот, я чувствую себя счастливым каждую минуту. У меня индивидуальность, как в реке вода теряется. То есть каждая минута у меня индивидуальность разная. И вот в этом, мне кажется, даже, ну, большое удовлетворение, что Бог нас как бы разбросил по земле, земному шарику. Но это как бы иносказательно. А мы уже должны перед ним отчитаться, что мы сделали. Владимир Георгиевич, скажите, пожалуйста, честно. Да-да. Для меня это очень важный вопрос. Ага. А вы разговариваете с Богом? Ну, когда меня крестили в 3-летнем возрасте, и отец меня только тогда будет крестить, когда ты будешь знать это алфавит, как отче наш, и будешь... будешь знать хотя бы до 20 считать, но я считал уже и до 100. Значит, ты должен знать, как отче наш. А отче наш, ночь полночь ты должен сказать. Ну тогда это немного попроще было, а сейчас я к нему добавляю, к тому, чтобы не поддаться соблазнам. И как бы это ни было трудно, ну, с помощью, Божьей помощью, а в соблазнах греховных, это жадность, это лицемерие и гордыня. То есть я последняя буква в алфавите в нашем, так он меня приучал. Вот тогда только, значит, причащался, ну, я и утром, и вечером повторяю это. И, кроме того, еще у меня большой недостаток, лень иногда, значит, я могу работать, ну, долго и ночами, а потом вдруг не хватает. Ну, это все поправимо. Я считаю себя счастливым в жизни. Спасибо большое, Владимир Георгиевич. Ну, на самом деле, я не провокационный вопрос задаю. Просто Карл Юнг считал, что, вообще говоря, процесс индивидуации можно описать как разговор, как диалог. Диалог эго, человеческого «я», с самостью, образом Бога в человеческой душе, той самой Божьей искрой. Я думаю, что чаще мы называем юнговскую самость совестью. Но совесть — это все-таки некая моральная категория. А на самом деле, вот индивидуальность наша все время разная, в зависимости от тех ситуаций, которые складываются. А мы остаемся чем-то целым благодаря способности вести непрерывный диалог с собой. Может быть, даже не с совестью, а с каким-то высшим началом внутри человека. Человек, как правило, это чувствует. Как правило, задает сам себе вопросы. И более того, в общем, почти всегда получает ответы. Мы же, когда принимаем какое-то ответственное решение, или когда наша ответственность увеличивается, мы всегда говорим сами с собой. Просто, конечно, далеко не всегда слух, иногда это внутренний диалог. Вот когда этот диалог начинаешь замечать, и как бы начинаешь доверять этому диалогу, место гордыни занимает что-то похожее на уверенность в себе. А без этого диалога ничего не получается. Вообще говоря, мы прошлую нашу программу закончили разговором, или начали в нем разговор о личном мифе. Ну, как бы по мнению Джозефа Кэмпбелла, вот известнейшего юнгианского аналитика и вдохновителя Джорджа Лукаса на создание сериала «Звездные войны», раз уж мы сегодня вспоминаем кино, жизненный путь каждого человека описывает всеобщая для человечества мифологема. Это мифологема о герое, или которая, по мнению аналитиков, является одной из великих, из одной из двух великих универсальных мифологем человечества. Это мифологема о герое или мифологема о героическом странствии. Ну, я, конечно, не смогу рассказать всю историю про эту мифологему, но хочу сказать, что есть определенная психодинамика, да, то есть наша внутренняя динамика этого странствия, которое неотличимо от странствия героя в большинстве мифов. Это первая ступень покидания дома. Причем это покидание дома во внутреннем мире человеческом, во внутреннем мире личности, оно связано с расставанием эго со своими прежними убеждениями, с разочарованием или с сомнениями, которых мы на самом деле, по всей видимости, боимся больше всего на свете. Хотя в действительности сомнения эти являются обязательным условием развития. Потому что если человек не сомневается, то он, простите меня, просто-напросто глуп. Правда? Поскольку абсолютная уверенность теоретическая, концептуальная. Это на самом деле механизм психологической защиты. Мы так защищаемся. Мы все время хотим найти какую-то абсолютную точку зрения, а как писал Станислав Ежелец, она почему-то все время превращается в кочку зрения. И мы сами же об нее начинаем спотыкаться. Она начинает нам мешать. Вот такая некая точка зрения, мировоззрение, убеждение, уровень внутренней психологической безопасности, которую мы достигли, в сновидениях очень часто передается символом дома. И в мифе этому моменту соответствует покидание героем дома. Это я, мое сознательное я, мое эго расстается с предыдущими убеждениями. Дальше нам нужно как-то расширить сознание, в прямом смысле этого слова. Расширить сферу, расширить объем знаний, расширить объем анализа, увеличить количество размышлений для того, чтобы достичь нового рубежа, нового дома, новых убеждений, нового мировоззрения, нового прибежища, который, увы, нам снова придется покинуть. И снова мы войдем в этот же самый цикл, в котором нам остается только терпеть, думать и страдать. И проблема заключается в том, что из таких циклов достижений очередного дома, потом сомнений, расставаний с этим своим мысленным прибежищем и движений вперед и вперед состоит вся жизнь. И вот в момент, когда мы покидаем дом, когда мы хотим расширить свое мировоззрение, изменить свои убеждения, единственный наш помощник, вот этот самый диалог с самостью, с совестью, с Богом в себе. Потому что, например, Пауль Тилих, и считал вот этот диалог единственным признаком подлинной веры. Я отсылаю эту мысль к мысли известного католического теолога совершенно сознательно, поскольку для нас эта мысль звучит достаточно парадоксально. Еще одна музыкальная пауза. Got to make whatever he wants and take it with his own hands. Poor people stay poor people and they never get to see. Someone's got to win in the human race. If it isn't you, then it has to be me. So smile while you're making it. Laugh while you're taking it. Even though you're faking it, nobody's gonna know. Nobody's gonna know. No use mumbling, it's no use grumbling. Life just isn't fair. There's no easy days, there's no easy ways. Just get out there and do it. And sing and I'll sing a song. Laugh while you're getting on. Smile and string along. and nobody's gonna know. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. And nobody's gonna know. Вот ведь миф или сказка о герое. Мы с вами, например, как-то обсуждали задачу царя, поставленную перед героем сказки. «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Я уже не помню, говорили ли мы о том, что в сущности это ведь и есть задача индивидуации, задача всей человеческой жизни. И огромное количество разных легенд и сказок, собственно, сообщает одну странную вещь. Каждый из нас должен найти свой путь в тридевятое царство. Каждый из нас должен пройти через непроходимый дремучий лес. Потому что почему-то стыдно и неправильно идти готовым путем. Ну, какой же это сказочный герой или человек, который ищет свою индивидуальность, идущий путем протаренным, путем, которым идут все? Однако, для того, чтобы выбрать собственный путь во тьме, в темном лесу, через неизвестные земли в тридевятое царство, и вообще идти туда, не знаю куда, необходимо то самое странное чувство, которое, между прочим, даже Сократ в диалоге Платона «Тимей» так и не смог определить до конца, которое называется мужеством. Мужество требуется для того, чтобы выбрать свой собственный путь. Тот же Пауль Тилих говорил вообще совершенно поразительные для нашего мышления вещи. Он, например, говорил, что истинно верующий человек всегда оказывается в позиции иконоборца. Время от времени он должен разрушать старые категории своей религии для того, чтобы освободить поток творческой энергии и получить доступ к новой энергии, к тем вещам, которые сокрыты, например, в священных текстах, и которые человек до конца, конечно же, никогда не может постичь или до конца выразить. А если он считает, что он до конца может выразить свою веру, то он оказывается в своего рода энергетической тюрьме и останавливается движение вперед, если мы путаем. Мы очень часто путаем самое главное, что есть в процессах индивидуации, в процессах взросления. Нам почему-то кажется, что если мы достигаем некоторой теоретической убежденности в чем-то, то это и есть та самая точка, к которой мы стремились. Та самая индивидуальность или уверенность в себе. На самом деле, обретая вот эту точку зрения, мы с вами почему-то учимся судить. И признаком уверенности в себе считаем способность судить, оценивать ближнего своего. Мы это делаем вместо того, чтобы чувствовать. а чувствовать, в том числе и самих себя, и свою мечту, или свое призвание. Мы как-то разучились. Почему? Ну, потому что на этом пути, на пути героя, оказывается неожиданно мало лайков. Или как бы лайки эти возникают как-то далеко не сразу. Ну, кто действительно может решиться идти путем героя? Но я всегда думал, что если человек образ и подобие Божье, то очень может быть, что не только мы, но и Бог, уж коль скоро мы сегодня взяли религиозную ноту благодаря Владимиру Георгиевичу. Может быть, и он, вся Вселенная заинтересована в том, чтобы мы шли героическим путем и учились как-то не двигаться проторенными дорогами, а искать свою собственную, или искать свою собственную сказку. Потому что если мы все вдруг, вот как бы, как сказано про, в цитированной мной статье про всю молодежь, а я, конечно, очень надеюсь, что не всю, вдруг окажемся в таких энергетических тюрьмах, ловушках из собственных непоколебимых теоретических убеждений, да еще и каждый с желанием судить другого, то, может быть, и вся Вселенная вместе с нами потеряет энергию. Не знаю, насколько это правильная мысль. Только когда мы... Вот понимаете, какая штука? Наверное, мы не очень умеем этого понимать. Вот вроде бы такая важная для каждого человека вещь. Индивидуальность, формирование личности, взросление. Посмотрите, сегодня мертвая тишина в эфире. Никто не знает, что это такое. Практически нет никого, кому бы хотелось об этом поговорить или сказать о том, что же такое мое подлинное я. Вместе с тем, вот если мы не умеем задумываться о своей собственной индивидуальности, если мы не умеем чувствовать свою собственную уникальность, то получается, что нам не с кем вступать в диалог. Вот это путь человеческий. Если хотите, вот это странствие героя, о котором я, наверное, неудачно пытался рассказать. Он возможен только в том случае, если у человека временами вдруг случается гордыня. Вот ощущение, что человек обрел уверенность в себе, свой дом в героической метафоре, означает, что человека обуяла гордыня. А потом он должен эту гордыню разрушить. Но вся проблема в том, что если этой гордыни он и не достигнет, если он не достигнет ощущения важности и значимости своей уникальности, то ему бороться будет не с чем. Ну, как может выполнить требования христианства и победить гордыню человек, который-то и про индивидуальность свою сказать ничего не может? Об индивидуальном и общем во время следующего эфира попытаемся продолжить разговор.